Ты проходишь на запад солнца, ты увидишь вечерний свет. Ты проходишь на запад солнца, и метель заметает след. Мимо окон моих бесстрастный ты пройдешь в снеговой тиши. Божий праведник мой прекрасный, свете тихий моей души. Я на душу твою не зарюсь, нерушима твоя стезя. В руку бледную от лобзаний не вобью своего гвоздя. И по имени не окликну, и руками не потянусь. Восковому святому лику только издали поклонюсь. И под медленным снегом стоя опущусь на колени в снег. И во имя твое святое поцелую вечерний снег. Там, где поступью величавою ты прошел в гробовой тиши, свете тихий, святые славы, вседержитель моей души.